Я думал, она могла бы остаться со своим отцом. Улыбка все-таки прорвалась на поверхность, выражение лица Томаса смягчилось. Джессамин ошибочно приняла это за самодовольство. Краска прилила к ее необыкновенно красивому лицу. «Фанни предпочла жить с нами», — сухо произнесла она. «Это понятно. Девушка не должна появляться в свете без сопровождения. Предпочтительно сопровождение леди из ее собственной семьи, которая может дать ей при случае верный совет. Я всегда рада была делать это». «Вы находите это правильным, мистер Питт? Вы же не просто потворствуете своему любопытству. Впрочем, наш образ жизни, вероятно, совсем не знаком вам». Томас уже приготовил язвительный ответ, но вспышка гнева могла привести к разрыву отношений, а он не мог позволить себе враждовать с миссис Нэш. Инспектор поморщился. «Может, это и не важно. Пожалуйста, продолжите ваше описание вчерашнего вечера». Прежде чем начать говорить, Джессамин глубоко вздохнула, очевидно принимая какое-то решение. Потом пересекла комнату, подошла к полке над камином, уставленной фотографиями, и заговорила таким же ровным голосом, как и раньше. Фанни провела абсолютно обычный день. Конечно, у нее не было никаких обязанностей по дому. Я делала все. Утром она написала письма, заполнила свой дневник и в заранее установленный час встретилась с портнихой. Пообедала здесь, дома. После обеда села в экипаж и поехала наносить визиты. Она говорила мне, куда едет, но я забыла. Насколько я могу помнить, люди, которых она посещала, были всегда одни и те же, и это вряд ли имеет какое-либо значение. Если вы пожелаете, то можете узнать у кучера. Обедали мы дома, леди Помрой навестила нас. Очень скучная персона, но семейные обязательства, впрочем, вам не понять. На лице Пита не отразилось никаких чувств, кроме вежливого интереса. Фанни уехала рано, продолжала миссис Нэш. Она еще не полностью усвоила правила этикета. Иногда я думаю, что она была еще слишком молода для выхода в свет. Я пыталась обучить ее, но она несколько простовата. В ней, кажется, совершенно отсутствовала способность притворяться. Даже простейшее увиливание для нее пытка. Она уехала, чтобы выполнить мелкое поручение. Какая-то книжка для леди Каммингульт. По крайней мере, она так сказала. «Вы думаете, что это было не так?» – спросил Томас. Легкая дрожь пробежала по лицу хозяйки дома, но Пит не понял, из-за чего. Шарлотта, возможно, могла бы объяснить ему это, но ее не было рядом. «Я думаю, что все было так, как она сказала», — ответила Джессамин. «Как я уже объясняла вам, мистер...» Она махнула рукой в раздражении. «Бедная Фанни не умела обманывать. Она была бесхитростной, словно ребенок». Пит редко видел бесхитростного ребенка. Бестактного может быть, но большинство детей, которых он припоминал, обладали естественной хитростью лисы и упрямством финансиста. Хотя, конечно, некоторые из них и были добродушны. Кстати, уже третий раз Джессамин упомянула о незрелости Фанни. «Хорошо, я могу спросить об этом леди Каммингульт», сказал Томас с улыбкой, которая, как он надеялся, была такой же простодушной, как и у Фанни. Леди Нэш резко отвернулась от него, высокомерно приподняв одно плечо, словно его лицо внезапно напомнило ей, кем он является, и что нужно указать надлежащее ему место. «Леди Помрой ушла, и я была одна, когда...» Ее голос вдруг задрожал, и в первый раз она, казалось, потеряла самообладание. «Когда Фанни вернулась?» Джессамин попыталась не всхлипывать, но ей это не удавалось. Она вынуждена была достать носовой платок, смять его, и эти неловкие движения словно помогли ей вернуться в разговор. «Фанни вошла и упала прямо мне на руки. Я не знаю, откуда у бедной девочки нашлись силы, чтобы пройти так далеко. Удивительно. Она умерла почти сразу же после этого». «Я очень вам сочувствую», — миссис Нэш посмотрела на Томаса. Ее лицо было лишено каких бы то ни было эмоций, будто она спала. Затем она провела рукой по юбке из тяжелой тафты, может быть, вспомнив о крови, которая была на ней вчера ночью. «Она сказала что-нибудь?» — тихо спросил Пит. «Хоть что-то?» «Нет, мистер Пит, она была еле жива к тому времени». Инспектор чуть повернулся, чтобы взглянуть на широкие французские двери. «Она вошла отсюда?» Это был единственный путь, которым можно было пройти, не встретив слугу, и вопрос казался довольно естественным. Ее снова затрясло. «Да». Томас подошел к дверям и выглянул наружу. «Так, маленький газон, пустой участок, окруженный лавровыми кустами, и поросшая травой дорожка позади них. Между этим садом и следующим стояла стена». Без сомнения, к тому времени, как Пит закроет это дело, он будет знать во всех подробностях каждый уголок всех этих дворов, если только не произойдет что-то неожиданное и появится простой ответ. Но пока места такового не было, и Томас вернулся к хозяйке дома. «Есть ли какая-нибудь дорожка, которая соединяет ваш сад с другими вдоль этого проезда, калитки или двери в стене?» И снова ни тени эмоций на ее лице. «Да, но вряд ли она выбрала этот путь, чтобы прийти сюда. Она была у леди Каммингульт. Томас должен послать Форбса по всем садам, проверить, есть ли там следы крови. Рана, такая как эта, должна оставить изрядные пятна. Кроме того, можно найти сломанные растения или отпечатки следов на гравии или траве». «Где живет леди Каммингульт?» — спросил Томас. «С лордом и леди Эшвард», — ответила Джессамин. «Она их тетушка, кажется, и приехала нынче на открытие сезона балов». «С лордом и леди Эшвард». «Итак, Фанни Нэш в ночь, когда была убита, находилась в доме Эмили. Память снова вернула Томаса к Шарлотте и Эмили, как он впервые увидел их на Кейтер-стрит», когда расследовал серию убийств в тех местах. В то время каждый боялся каждого, глядя другими глазами на друзей и даже на родственников. Все подозревали всех, и эти невысказанные подозрения могли бы отравить их носителю всю оставшуюся жизнь. Родственные отношения уже начинали шататься и разваливаться под тяжестью этих подозрений. Теперь насилие и грязные, безобразные тайны снова были близко, возможно, как раз в этом самом доме. Кошмары вернулись. Леденящие душу вопросы, о которых было боязно даже подумать, снова вставали во плоти.